— сказал убежденно Дон Педро. «Я жду ее со страстным нетерпением». Послышался звонок, гул усилился, двери банкетной залы растворились настежь. «Ну, пойдем садиться, леди и джентльмены!» — воскликнул весело Никонов, хватая под руку Сонечку Михальскую, хорошенькую 17-летнюю блондинку, последнее приобретение кружка. «Милая моя, вы идете со мной, не отбиваетесь, все равно не поможет!» «А Марья Семеновна с кем сидит?» — небрежно осведомился Витя. «Разумеется, с Клервилем», — ответила Глафира Генриховна. На пороге банкетной залы показался озабоченный Фомин. Звонок продолжал звонить. Все направились к столам. При виде этих столов тревожное настроение сразу у всех улеглось. Ни с какой революцией такие столы явно не совмещались. Тушь и рассаживание кончились. Гости удовлетворили любопытство, где кто посажен, и обменялись по этому поводу своими соображениями. Вдоль стен уже шли лакеи. Фомин объяснял соседям, что он нашел компромисс между русским и французским стилем. Будучи врагом системы закусок, он все же для оживления оставил водку и к ней назначил булочки с икрой. Вместо водки желавшим разливали коньяк, по словам Фомина, столетний. Этот коньяк гости пили с особым благоговением. Витя сказал, что никогда в жизни не пил такого удивительного коньяка. Никонов заставил пить и дам. В кружке сразу стало весело. Муся, к большому восторгу Клервиля, выпила одну за другой две рюмки. «Нет, кажется, было не очень смешно», — говорила себе она, вспоминая выход родителей. Муся побаивалась этого выхода. Вивиан, во всяком случае, не мог найти это смешным. «Да он только на меня и смотрел. Кажется, и платье ему понравилось», — думала она, с наслаждением чувствуя на себе его влюбленный взгляд. Никонов, бывший в ударе, сыпал шутками. Его, впрочем, немного раздражал англичанин. Березин с равным удовольствием ел, пил и разговаривал. Витя тревожно себя спрашивал, как понимать слова этой ведьмы. «Разумеется, с Клервилем». Глафира Генриховна делала сатирические наблюдения. Фомин то озабоченным хозяйским взглядом окидывал столы, гостей, лакеев, то, волнуясь, пробегал в памяти заготовленную им речь. Браун много пил и почти не разговаривал с соседями, изредка со злобой поглядывая на Клервиля и Муссю. Обед очень удался, праздник шел превосходно. Речи начались рано, еще с паштета из гусиной печени. Вначале говорили присяжные поверенные, восхвалявшие адвокатские заслуги юбиляра. Это все были опытные, привычные ораторы. Они рассказывали о блестящей карьере Семена Исидоровича, упомянули о наиболее известных его делах, отметили особенности его таланта, говорили они довольно искренне. Над Семеном Исидоровичем часто подтрунивали в сословии, но большинство адвокатов его любили. Кроме личных врагов, все признавали за ним качество оратора, добросовестного, корректного юриста, прекрасного товарища. Прославленные адвокаты благодушно разукрашивали личность Кременецкого в расчете на то, что публика, вероятно, сама сделает должную поправку на юбилей, на вино, на превосходный обед. В этом они ошибались. Большая часть публики все принимало за чистую монету. Образ Семена Исидоровича быстро рос, приняв к десерту истинно гигантские размеры. Ораторы говорили недолго и часто сменяли друг друга, так что внимание слушателей не утомлялось. Всех встречали и провожали аплодисментами. Семен Исидорович смущенно кланялся, обнимал одних ораторов, крепко пожимал руку или обе руки другим. Тамара Матвеевна, имя которой не раз упоминалось в речах, сияла бескорыстным счастьем. Лакеи едва успевали разливать по бокалам шампанское.